Глава 17. За столом царила полная тишина. Я слышала только смех Майи, которая уже скинтовалась с каким-то мальчишкой. Они вдвоем о чем-то шептались в углу, почему-то поглядывая на нас с хитринкой во взгляде. А вот мужчины с двух сторон от меня молчали. «Еще раз спасибо за цветы, Захар!» Прокашлявшись, постаралась разбавить тишину, которая уже порядком била по нервам. «Вы уже троите, Василиса Петровна!» Вдруг усмехнулся и оскалился Филатов, словно вымещая на мне свою злость. «Что, простите?» — вздернула в удивлении брови. «Говорю, повторяетесь, словно попугай». Еще больше вогнал меня в краску, но не смущение, а злости. Аж щеки явно стали помидорного оттенка. Настолько я взбесилась. «С вашей стороны?» — начала было говорить, желая поставить наглеца на место. «А то ишь!» — возобнил из себя моего хозяина. «Мало того, что пришел с Майей на мое свидание, куда его никто не приглашал, так еще и смеет портить его своими насмешками и присутствием». «Я, кажется, понял, что происходит», — перебил меня Захар, глядя при этом прищуренными глазами на своего друга. «Да ладно!» — фыркнул Константин и напрягся, при этом откидываясь на спинку стула. «Может, мне уйти?» — вклинилась в разговор, чувствуя, как закипаю. Ощущение себя пятым колесом в телеге было не самым приятным. Но мне отчетливо казалось, что именно я одна чего-то в происходящем не понимаю. «Да нет, Василиса, это мне лучше уйти. Я вам позвоню позже. Сегодня вечер вряд ли удастся», — произнес Захар. А затем скрипнул стул, когда он отодвинул его от стола и встал, поправляя пиджак. «Но...» Подняла голову, пытаясь поймать мужской взгляд, но битва взоров с шефом и не думала утихать, а продолжалась. «Всего доброго», — кивнул Филатов, даже грудь выпятил Аки Петух, выигравший неведомый бой, который никто и не затевал с ним. «Увидимся», — усмехнулся Захар, а после посмотрел на меня. Глаза его сразу же потеплели. «Приятно было поговорить, Василиса. Я ухожу, но не прощаюсь. Подберем более лучшее время для встречи». «Подбирай», — произнес босс, не успела я ответить своему кавалеру. «Но учти, у Василисы Петровны со следующего дня очень плотный график. Работа строго до 6 вечера. После — занятия с ребенком, уход за котом. Даже не знаю, как с таким графиком она сможет уделить тебе внимание». От сказанного у меня глаза на лоб полезли. До того неприятным открытием оказались его слова. «Не переживайте, Захар, у меня есть выходные и личное время по вечерам в будние дни». Привстала следом, чтобы было удобнее смотреть ему в глаза. «У нас намечается новый заказ, так что и выходные будут плотно забиты», снова подал голос и все испортил Филатов. «Только я хотела возразить, что мой график регламентируется исключительно трудовым договором», как он уже ответил, предвидя мой вопрос. «Оплачиваемое в неурочное время прописано в контракте». Стиснула челюсти, чтобы не рявкнуть на него, что есть сил, а после сжала ладони в кулаки, чтобы не избить его лежащими на столе цветами. Даже присмотрелась, выискивая там шипы. Ему царапины как раз будут в самый раз. И к лицу. «Не переживайте. Время для свидания найду». Все же процедила, желая, чтобы он наконец заткнулся и ничего не портил. Даже кинула на него испепеляющий взгляд. Еще бы он возымел эффект. «Я вам позвоню», — улыбнулся мне тепло Захар, посмотрел на Константина. «И тебе тоже, друг». Последнее было произнесено с какой-то угрозой, но реакции не последовало. Только ухмылка на все лицо и благосклонный кивок. Захар сразу же ретировался, направляясь к выходу, а я обратно присела на свое место. «Что вы себе позволяете?» – прошипела Филатову, совсем не думая о том, что он мой начальник. «Направляю вас на путь истинный. Невозмутимо, как ни в чем не бывало», – ответил он. «Захар – мой друг, конечно, но в мужья совершенно не годится. Жена ему нужна по расчету и покладистая, разумная, терпеливая. Вы друг другу не подходите». «С чего такие выводы?» – задала вопрос. Не успокоилась, нет, но интерес его слова вызвали. Невозмутимость раздражала, но не кидаться же на него с кулаками. пытаясь вывести на агрессию. «Вы моя подчиненная, а он мой друг. Я знаю вас обоих, поэтому могу судить», — пожал плечами босс, заставляя меня кипеть от гнева. «В отношениях, как и в браке, много подводных камней, так что судить поверхностно считаю неуместным», — поджала губы и сделала глоток воды, чтобы остудить горящее лицо. «В любом случае, как я уже сказал, у нас увеличивается объем работ, так что отдых нам только снился», — слишком уж довольно произнес. Не понравилась мне его улыбка. «Что, даже вы собеседование с кандидатками проводить не сможете?» — вздернула бровь, уставясь на него с интересом. Он застыл, глянул на меня слишком уж удивленно. «Почему не смогу?» «Ничего не поменяется, все так же продолжайте звать девушек, но в следующий раз проводит более тщательный отбор». От снисходительности в мужском голосе аж зубы свело. «Я, понимаете ли, ищу ему жену, а он еще чем-то недоволен». «Вы не находите это несколько несправедливым?» — подняла подбородок. «Работа увеличивается у нас обоих. Но вы имеете право на личную жизнь, а я нет? Так выходит». Повернулась к нему всем корпусом, ожидая его ответ, который он не спешил давать. Задумчиво поджал губы, словно подбирал слова. «Такого я не говорил», — все же произнес, видя, что я не отрываю от него своего взгляда. «Так уж и быть. Можете устраивать свои собеседования в рабочее время, но только в приемной, чтобы я в любой момент мог связаться с вами по рабочим вопросам». Стиснула челюсти, понимая, к чему он клонит. Хочет контролировать все, даже мою личную жизнь. «Это будет неуместно», — приподняла подбородок, прищурилась, прожигая его ядовитостью своего взора. «Мое дело предложить. Я дал вам альтернативу, а уж что вы выберете, меня не касается. Впрочем, как и ваша личная жизнь». «Незаметно», — буркнула себе под нос, еле слышно. Но судя по тому, как дернулась мышца на его щеке, слухом он обладал прекрасным. В этот момент неловкую и гневную тишину за столом нарушила не я, а подбежавшая Майя. «Ну что, где пицца?» Запыхавшись, села на стул возле Филатова. «Вон идет», — кивнул вмиг подобревший Константин в сторону идущего к нам официанта с подносом. Ужин прошел в молчании, только щебет Майи разбавлял гнетущую атмосферу. А когда мы сели в его машину, меня осенило. «Мне нужно забрать вещи с квартиры», — уведомила об этом Филатова, который как раз завел мотор. «Я же просил вас позаботиться об этом сразу после работы», — съехидничал, вздергивая бровь. Его слова меня не задели. Они были ожидаемы и предсказуемы, хотя я все равно раздражалась все больше. «Без вопросов», — фыркнула, пристегивая ремень. «Мы можем остаться у меня дома, а вы езжайте к себе. Мне тогда же лучше будет», — наступила секундная тишина. «Ага. И хотите своего кота мне оставить? Боюсь представить, каких делов он натворил в наше отсутствие», — наконец выдал он, словно не желая идти у меня на поводу. «Не переживайте. Приедем сейчас к вам, заберу его, Монстеру и Майю. И с удовольствием возьму такси до собственного дома». Услышала скрип его зубов. До того сильно мужчина сжал челюсти. «Какой у вас там адрес?» Вопреки заданному вопросу не дождался и вбил в навигатор сам. «Сами ведь знаете», — фыркнула, а после глянула на заднее сиденье, наблюдая, чем занимается племяшка. Она нас не слушала. Увлеченно играла в какую-то игру на телефоне. «Только давайте быстрее, ваше свидание меня утомило», — произнес Филатов, когда мы подъехали к моему подъезду. «Вас на него никто и не звал». Усмехнулась, а после не дала ему ничего ответить, сразу же открыла дверь и выскочила наружу. Не то чтобы я торопилась собрать вещи, но и тянуть на зло боссу не собиралась. А когда села обратно уже с баулом в салон, никакой словесной реакции на это не последовало. К нему домой мы ехали в тишине. «Наконец-то! Я устала!» — зевнула и простонала Майя, когда машина припарковалась во дворе Филатова. «Сразу спать ляжешь?» — спросила у нее, глянув на часы. 9 вечера. «Спать?» — тут же подорвалась она и покачала головой. «Ты что, тетя Вася? Еще же мультики не посмотрены, кот не чесан. Столько дел, столько дел!» Прыснула от смеха, услышав ее не по годам взрослый голос. Можно было подумать, что она та еще работяга. «Племяшка явно в вас пошла», — хмыкнул Константин, когда мы заходили втроем в подъезд, слушая причитания Майи, какая она занятая и полезная. «Взяла лучшее со своих генов», — горделиво задрала подбородок, не обращая внимания на форчание мужчины. «А то ишь, выискался ценитель нашего семейного древа». У порога нас уже ждал Тиша, замяукал, как только мы вошли. Глянул на меня вопросительно и побежал к своему лотку. Не успели мы толком раздеться, как я носом учуяла вонь. «Умный кот! Вас дождался и сразу в лоток!» — удовлетворенно подметил этот факт Филатов. А я побежала убирать за питомцем, зажимая нос, чтобы не вдыхать это амбре. Казалось, что я сейчас либо задохнусь, либо умру от этой вони. «Что ты такое ел? Тише!» — прогундосила, а после уборки накинулась на владельца квартиры. «Вы ему давали что-то утром?» До ухода на работу я оставила коту приличное количество и сухого, и обычного корма. Не меняла ему рацион, так что понос у него быть не мог. «Молоко?» – пожал плечами Константин и подтянулся, разминая мышцы. «Какое?» – прищурилась, упирая руки в бока. Майя в это время вышла из ванны, помыв руки, и направилась в спальню переодеваться. В этом плане она была самостоятельная девочка, что не могло меня не радовать. «Обычное», — недоуменным тоном ответил снова мужчина. «То, что на дверце холодильника лежало? Ну, вроде». Филатов от моего допроса напрягся и почесал затылок. Понимая, что ничего от него не добьюсь, подошла к холодильнику и открыла его. Простонала, закатывая глаза. «Что не так?» — спросил Филатов, а мне хотелось его ударить. «Это было прокисшее молоко. Я его утром забыла выкинуть. Вы вообще смотрите на срок годности продуктов? Оно было просрочено неделю назад». Раздался мой тягостный стон, хмыканье со стороны Константина. «У меня для этого есть домработница. И где же она?» – съязвила. Мой вопрос застал его врасплох. Он аж задумался и запрокинул голову к потолку. «Кажется, я уволил ее недели две назад». «Оно и видно», скептично оглянула убранство. «Вы, видимо, что такое половая тряпка, не в курсе. Вчера на это внимание не обратила, но сейчас уже не могла проигнорировать ни пыль, ни бардак, кишащий вокруг. Напряженная трудовая неделя, недосуг было вызвать клининг. Вот вы этим как раз и займетесь. Вы же женщина, Василиса». Глубокий баритон обволакивал мой слух, но я встряхнула головой, прогоняя наваждение. «Это в мои обязанности не входит», — сурово произнесла и прищурила глаза, после чего испепелила его взглядом, как я надеялась. «Считаете нормальным, если ребенок будет дышать пылью?» — вздернул нагло бровь, заставляя мою кровь кипеть от негодования. Стиснула челюстью, раздражаясь, что он все больше лезет в мою жизнь и пытается меня эксплуатировать. «А у самого вас что, руки отсохли?» Потому как у него удивленно вытянулось лицо, такого выпада от меня он не ожидал. «Простите, что?» «Говорю, убраться самому, не судьба?» Решила идти до конца, но все же подсластить пилюлю. «Вы займитесь кухней, а после туалетом. Я, так уж и быть, возьму на себя все остальные комнаты. Где у вас тут тряпки, ведра?» Застыла в ожидании ответа на свой вопрос. А вот Филатов и вовсе замолчал, находясь в ступоре. Пощелкала пальцами у его лица. «Приступает Константин Олегович. И не смейте филонить. Я все проверю». Погрозила и ушла переодеваться, так и не дождавшись от него внятного ответа. Не сказала бы, что надеялась увидеть его с тряпкой в зубах, но когда вышла из комнаты, уже в домашней одежде, услышала, как он набирает в тазик воду. Удовлетворенно улыбнулась. «Что ж, хоть где-то я получу удовлетворение от испорченного им же ужина. Ты думал, в сказку попал, Филатов? То ли еще будет».